Пастушок. Миша сидел в саду на скамейке под деревом и увлеченно мастерил настоящий пастуший кнут. Завтра будет нелегкий день. Подошла очередь их семьи пасти сельское стадо коров и овец. Раньше в деревнях по всей России не всегда удавалось найти желающих работать пастухом сельского стада, а потому пасли скот, которого тогда в сельской местности было всегда много, по очереди. Этот неписанный закон соблюдался неукоснительно. С работы в этот день отпускали того, чья очередь подошла пасти деревенское стадо. Выходили на дежурство не только мужчины, порой и целые семьи. В деревне у каждого мальчишки был кнут, с которым он учился мастерски обращаться. Дело это было не быстрым, но мальчишки с охотой занимались любимым занятием, неспешно перегоняя стада коров и прочих домашних животных с места на место, и, чтобы не скучать, упражнялись во владении кнутом, доводя умение до совершенства. Главным было сделать удар с максимальным замахом. Тогда конец кнута летел с огромной скоростью, издавая громкий щелчок. Мальчишки соревновались в этом мастерстве, и Мишка частенько становился победителем в этих забавах. Кнут для сельского жителя, особенно для мальчишек, не игрушка. Он и защитник от свор собак, да и волки не редкость в этих лесистых местах. И помощник, когда выпадает очередь пасти деревенское стадо коров и овец. Тут особенно пригождается отточенное мастерство владения, когда, весело щелкая длинным кнутом, пастухи делают послушными самых неугомонных буренок, бычков и упрямых овец, направляя стадо в нужном направлении. До этого у Мишки был кнут добротный, который он тоже сделал сам. А у его закадычного друга Сергея кнута не было. Как ни старался Серега, не мог постичь мастерства изготовления надежного и хлесткого кнута. Поэтому Миша без сожаления подарил ему свой. Ручку для кнута Мишка выстругивал из высушенного толстого сука яблони. Ее древесина больше всего подходила для этого изделия. Поверху рукоятки мальчик вырезал узоры в виде незамысловатых змеек, а на самом конце ручки сделал утолщение вроде шара, чтобы она не выскальзывала из рук при ударе. Сам кнут он сделал из двух старых приводных ремней от какой-то сельхозтехники. Один был более толстый, метра полтора длиной, второй — такой же длины, но тоньше. Вместе крепления ремней он срезал концы на конус и в каждом пробил гвоздем по три дырочки. Тонким сыромятным ремнем сшил, затем завязал узлом, предварительно для крепости сделав несколько витков вокруг ремней. Наконец кнута прикрепил тонкий сыромятный ремешок длиной около метра, к концу которого прикрепил хлопушку. Ее он сплел из волос конского хвоста. Ручку и сам кнут для большей подвижности соединил металлическим кольцом, используя при этом сыромятные ремни. Конечно, кнут делают из сыромятных ремней полностью, но не имея такой возможности, мальчишки талантливо находили им замену из подручных материалов. Миша осмотрел свое творение, покрутив в руках, резко взмахнул с оттяжкой. Хлесткий удар и звонкий хлопок удовлетворили мастера. Мальчишка радостно пошел показывать свою работу отцу. Отец внимательно осмотрел кнут, подержал в руках и несколько раз стеганул по стволу засохшей груши. На стволе дерева остались отметины от удара. С удивлением и гордостью за сына отец вернул парнишке кнут, высказав свое одобрение. Миша, еще раз полюбовавшись своим кнутом, повесил его в сарае на гвоздь рядом с отцовским. У отца кнут был сплетен из сыромятных ремней бычьей кожи по всем правилам. Мишка всегда посматривал на папин кнут с некоторой завистью. Но он был уверен, что когда подрастет, обязательно сделает себе такой же. Закончив работу по изготовлению кнута, Миша стал помогать папе чинить летний загон для овец. Потом в огромном бидоне на тачке возил воду из колодца для полива огорода и для питья. Сколько таких рейсов делал за день, не счесть. Деревенская жизнь не терпит лентяев. Постоянный нелегкий сельский труд воспитывает трудолюбие, ответственность и рано делает мальчишек самостоятельными в жизни. Так в работе незаметно прошел день, наступил вечер. Мальчик поужинал краюхой пахучего белого хлеба с вкусным парным молоком и лег спать пораньше. Натрудившись и устав за день, Михаил заснул, как только дотронулся головой до подушки. Ночь пролетела, как одно мгновение. Ранним утром только рассвело, а мама уже будет разоспавшегося сынишку. Вставать не хотелось, но он вспомнил о предстоящей работе пастушком и о своем новом кнуте, и сон улетучился мгновенно. Миша оделся, умылся и почистил зубы. Мама уже подоила корову, и на столе стояла кружка парного молока и яичница. Торопливо перекусив, мальчик захватил сумку с едой, заботливо подготовленную мамой, и выскочил на улицу. Яркое солнышко, медленно поднимающееся над землей, ослепило мальчика. И он, прищурившись, подождал немного, пока глаза привыкнут к яркому свету. Петухи в селе проснулись и наперебой кукарекали во все горло. Гумно и сад были укрыты туманом, похожим на молоко. На траве лежали капельки росы, которые переливались и светились разными цветами, когда на них попадали лучики солнечного света. На улице было свежо, Михаил даже немного поежился от прохлады. Оставляя следы на мокрой траве, он прошел в сарай за кнутом. Папиного кнута не было. Он встал раньше, давая сыну подольше поспать, и пошел выгонять стадо с дальней улицы. Миша оглядел двор, надеясь увидеть пса Мухтара, но тот, видимо, убежал с отцом. Мальчик не первый раз пас стадо с отцом и знал, что порой коровы, покусанные слепнями, разбегаются кто куда. Набегаешься с ними за день. Тут без хорошей собаки не обойтись. Так размышляя, Миша прихватил свой кнут и заспешил на выгон стада со своей слободы. Подойдя к крайнему дому, пастушок несколько раз громко хлопнул своим новеньким кнутом, подавая сигнал хозяйкам, чтобы они выгоняли на улицу корову и овец. Из-за забора показалась тетка Нюра, посмотрела на парнишку и сказала: «Сегодня ты у нас, пастушок. Я вот все время смотрела, когда придешь выгонять, да не усмотрела». Тут же что-то про себя запричитала, несколько раз перекрестилась, торопясь, отворила дверь в загоне, выгнала овец на улицу. Отвязала в стойле комолую корову и с нежностью, что-то тихо приговаривая и поглаживая ее по шее, проводила со двора кормилицу семьи. Ручейками из каждого подворья выходили овцы, коровы, вливаясь в шумный поток большого стада. Выгнала свой скот и Мишина мама. Она стояла около подвала, смотрела на сына, теребя складки фартука, с легкой грустью и гордостью произнесла. Только недавно малышом был. Подрос незаметно и стал помощником. Как бежит время! Затем вздохнула и пошла в дом по своим делам. А Михаил с важным видом шел вдоль улицы, громко хлопая кнутом, призывая к дисциплине оголодавших за ночь овец, которые старались выбежать из общего ручейка в сторону и щипнуть травы. У последнего дома слободы свою скотину в стадо выгоняла тетя Маша. Когда Миша с ней поравнялся, она обратилась к нему с просьбой. «Ты уж присмотри за моей рябой коровой, чтобы раньше времени не убежала домой из стада. Ты ведь уже знаешь, привычка у нее непутевая такая». За околицей села, около небольшого пруда, скот с верхней и нижней слободы слились в одно большое стадо. Многие животные подошли к воде и с наслаждением пили мутную желтоватую воду. Пастухи их не торопили, терпеливо ожидая, когда все напьются. К Мише подбежал их дворовый пес Мухтар и игриво завилял хвостом. Мальчик ласково потрепал его по холке, а пес старался подпрыгнуть и лизнуть его в лицо. Мухтар никогда не упускал случая, чтобы отправиться на луга стеречь с хозяевами скотину. Молодой пес был сообразительным и хорошим помощником. Играя с собакой, Миша увидел отца, который подошел к нему, внимательно посмотрел на вдруг повзрослевшего сынишку от свалившейся на него ответственности, и сказал: «Сегодня погоним стадо пасти на дальние луга, к лесу. Там трава сочнее и гуще». Многие из сельчан пасли сельское стадо на ближних лугах, не желая утруждать себя дальним перегоном. Потому трава здесь из-за частого выпаса была хуже, и скоту было сложнее насытиться. Недовольны были и многие хозяйки, которые надаивали меньше молока от полуголодных животных. Когда животные вдоволь напились, отец с сыном и весело лающим Мухтаром погнали стадо на пастбище. При перегоне стада папа шел впереди, выбирая правильный путь и нужный темп, а Мишка шел сзади и следил, чтобы ни одно животное не отстало. Стадо двигалось неторопливо, выхватывая пучки травы и с наслаждением ее пережевывая. Тем не менее, Мише показалось, что они как-то незаметно пришли на дальнее пастбище. Как и говорил папа, трава здесь была сочной и густой. Стояла утренняя прохлада, и животные спокойно паслись на заливных лугах. Ранний подъем и дальняя прогулка по свежему воздуху пробудили чувство голода. Михаил расположился на небольшой возвышенности, откуда было хорошо видно все стадо, достал из походной сумки припасы, приготовленные мамой, и разложил на белоснежном с вышивкой рушнике. Вскоре подошел папа, оглядел округу и шутливо, но с одобрением произнес: «Молодец, правильное место выбрал. Все стадо как на ладони». Миша любил и уважал отца. Его одобрение для него много значило. Тяжело сложилась жизнь отца. Воевал с 1941 по 1945 год. Вернулся с подорванным здоровьем, и его, фронтовика, проливавшего кровь за родину, оговорили злые языки. 10 лет он был оторван от семьи и работал в спецлагерях для врагов народа. Несправедливое наказание не озлобило его душу. Он никого не винил. И, вернувшись, добросовестно трудился в колхозе. Отец работал хлебовозом и развозил на телеге, запряженной лошадкой, хлеб по селам и деревням. Был человеком ответственным, и чтобы сельчане ели свежий горячий хлеб, выезжал на работу в 3 утра. Пастушок с отцом ели вареные яйца с белым хлебом и запивали молоком из бутылки. Мишке казалось, что вкуснее этой еды нет на всем белом свете. Пока животные мирно паслись, Михаил нашел земляничную поляну и стал наслаждаться ягодами. Мухтар тем временем бегал вокруг и, как настоящий охотничий пес, все время что-то вынюхивал. Вскоре он радостно взвизгнул, а затем громко залаял. И в этот момент Миша заметил, как перед Мухтаром из зарослей дикого шиповника выскочили и разбежались в разные стороны несколько маленьких птичек. Это, как определил Михаил, были птенцы куропаток, которые взлетать еще не умели, но уже проворно бегали. Мухтар на миг растерялся, не мог определиться, за какой птичкой бежать. Но тут из кустов шиповника выпорхнула мама куропатка. Она опустилась на землю недалеко от собаки и стала изображать подранка, отвлекая врага от своих птенцов. Михаил с улыбкой и интересом наблюдал, как Мухтар поддался на эту хитрость и погнался за куропаткой. Когда птица убедилась, что ее детки находятся в безопасности, прекратила игру в догонялки с собакой и отправилась к своим птенцам. Незаметно время близилось к полудню. Животные насытились травой и стали заходить на поле с зелеными посевами. Михаил знал, что поедание зеленки было очень опасно для животных, особенно для коров, потому что она плохо переваривалась организмом крупного рогатого скота, что приводило к вздутию живота и порой к смертельному исходу. Миша без устали носился с одного края стада на другой, выгоняя коров с посевов. Однажды их корова Милка объелась таких зеленых посевов и от боли стала жалобно мычать. Бока раздулись, как будто в животе у нее был теленочек. Папа сразу понял, в чем дело, и долго гонял Милку по кругу, пока она не пришла в норму. Еще больше прибавилось работы у пастухов, когда стало совсем жарко, и оводы стали сильно жалить коровок. Отчего они разбегались, стремясь зайти поглубже в лес и спрятаться в зарослях орешника. Некоторые коровы даже попытались убежать домой, особенно рябая корова тети Маши. Тут уж Мухтар был незаменимым помощником. Он громко лаял при попытке любой из коров улизнуть из стада, преграждал ей путь, давая возможность пастуху подойти и вернуть животное назад. Бывали случаи, когда непослушных и ретивых коров пес догонял уже на полпути домой. Тогда он подпрыгивал, ловил за ноздри провинившихся буренок, и они в испуге останавливались. При этом умный пес не наносил ни малейшей травмы животным. Овцы, спасаясь от жгучего солнца, сбивались в стадо, создавая тень друг другу. Иногда укрывались от жары в тени среди деревьев или под обрывом. Но солнышко поворачивало, и там, где была тень, вскоре становилось солнечно и жарко. Михаил с любопытством наблюдал, как стоило только одной овечке перебежать в другое место, как за ней одна за другой следовали остальные, и все стадо перемещалось на новое место. Было жарко не только животным, но и людям, пасшим животных. Миша с папой пили воду из походной фляжки, привезенной папой с фронта. Каждый раз, когда мальчишка брал ее в руки, он с любопытством рассматривал глубокую вмятину на боку, как будто оставшуюся от удара тупым топором. Папа долго не рассказывал, как появилась эта отметина. Ему было тяжело вспоминать военные годы. Но однажды поведал, что эта отметина осталась от осколка снаряда, разорвавшегося рядом во время боя. Осколок задел флягу по касательной, оставив надолго в памяти тот страшный бой и счастливое спасение. В полдень стадо не спеша погнали в стойло, к тому самому пруду за окраиной села, где животные утром утоляли жажду. Коров на дойку надо пригнать вовремя, иначе животных, в имя которых наполнено молоком, невозможно будет удержать. Когда стадо оказалось у пруда, буренки с неимоверной скоростью бросились к воде и стали утолять жажду. Несколько коров, спасаясь от назойливых мух и оводов, залезли в пруд. Пришедшим их доить хозяйкам стоило большого труда выгнать их оттуда. А некоторым женщинам пришлось заходить в воду и хворостинкой выгонять своих коров. Пока пастушок по просьбе тети Нюры помогал выгонять из пруда ее комолую корову, мама подоила Милку. Миша с мамой пошел домой пообедать, помогая ей нести в ведро с молоком. А папа остался сторожить стадо. Пока сын мыл руки и умывался, мама поставила на стол холодную вкусную окрошку, какую могла делать только она, а рядом вареную картошку. Миша принялся с большим аппетитом уплетать обед, размышляя: как мама все успевает? Корову подоить, обед приготовить, на работу сходить. Мама ласково поглядывала на сына. На лице, загоревшем от солнышка, проступили конопушки, радостно сияли глаза и белоснежные зубы. Казалось, он совсем не устал. Процеживая молоко из подойника через марлю в глиняные крынки, она тоже размышляла о том, что деревенским детишкам некогда отдохнуть, трудятся наравне со взрослыми. Затем налила в кружку парного молока и поставила на стол для сына. Миша уже наелся, но все же с наслаждением выпил молоко. На верхней губе остались усы от пенки. Немного передохнув, мальчишка пришел в стойло сторожить стадо, а папу отпустил домой обедать. После того, как немного спала полуденная жара, стадо вновь погнали на дальнее пастбище. Но в этот раз они прошли еще дальше того места, где пасли скот до обеда. Остановили стадо в лощине с густой и сочной травой между лесом и лесопосадкой на краю поля, насаженной для задержания снега зимой. Отец поручил Мише следить, чтобы животные не заходили на колхозное поле через узкую лесополосу, а сам смотрел, чтобы коровы не ушли в лес, где они надеялись спрятаться от оводов. Неутомимый Мухтар помогал следить за порядком, постоянно оббегая вокруг стада, обозначая свое присутствие громким лаем. Вдруг что-то насторожило Мухтара. Принюхиваясь, он побежал в лесопосадку. Вскоре раздался громкий лай. Затем пес взвизгнул, как щенок, и замолк. А через минуту прибежал и бросился Мише под ноги, будто искал защиты. Тут Миша увидел, как совсем близко из зарослей посадки вышла большая собака. «Откуда она тут взялась?» — подумал мальчик. Приглядевшись, понял, что это волк. Зверь, не обращая внимания на Михаила, направился к пасущимся недалеко овцам с ягнятами, намереваясь, по всей видимости, схватить ягненка. Михаил, недолго думая, щелкнул кнутом изо всей силы. Звук получился громким, похожим на выстрел. От неожиданности волк остановился и даже пригнулся к земле. Пока зверь определял, откуда может исходить опасность, Михаил приблизился на расстояние длины своего кнута и стеганул по волку так, что на шкуре мгновенно проступил красный рубец. Волк взвизгнул и, поджав хвост, бросился бежать к лесу, едва увернувшись от удара кнута папы, и скрылся в чаще. Только проводив взглядом серого разбойника, Миша почувствовал, как вспотел, а по телу от напряжения пробежала мелкая дрожь. Он не успел испугаться за себя. Он боялся, что зверь успеет убить маленьких беспомощных ягнят. Отец в этот момент был далеко, на опушке леса, и не мог помочь сыну. Он лишь с тревогой наблюдал, как поступит в такой сложной ситуации Мишка. И вновь, уже не первый раз за этот день, с гордостью отметил, что сын вырос, стал надежным помощником, хотя годами и росточком был еще маловат. Он подошел к Мише и, не выдавая своего волнения, сказал: «Ты поступил как настоящий мужчина, не струсил. А это был волчок прошлогоднего выводка, молодой и неопытный. Матерый волк опасается людей, не подойдет к ним близко». Достал что-то из кармана и протянул сыну горсть лесных орехов. Миша обрадовался угощению. Все же он был еще ребенком. Про себя подумал: как папа нашел орешки? Ведь они еще только начинают созревать. Он спросил об этом отца, но тот только загадочно улыбнулся в ответ. Папа очень любил своего сынишку и всегда старался чем-то его побаловать в это непростое время. Мухтар, оправившись от страха, виновато завилял хвостом и в знак благодарности за свое спасение старался подпрыгнуть и лизнуть в лицо пастушка. Затем, вспомнив о своих обязанностях, пес с лаем бросился на овец, забредших в посадку. Незаметно наступил вечер. Пора гнать стадо домой. Коровы все чаще посматривали в сторону села, а наполненное вымя означало, что пришло время дойки. Некоторые из самых строптивых, особенно рябая корова тети Маши, так и старались сбежать домой пораньше. Пастухам приходилось поддерживать дисциплину при помощи кнутов. Как только солнышко стало заходить за горизонт, стадо погнали домой. Входили в село, когда уже начало смеркаться. Вымя у коров было наполнено молоком. При движении излишки сочились на землю. Дорожная пыль, поднятая множеством копыт, смешивалась с запахом молока и оседала на землю. Этот волнующий запах молока, горячей пыли и вечерней прохлады Миша запомнил на всю жизнь. Все овечки спешили к своим подворьям, где их встречали заботливые хозяйки, ласково подзывая своих питомцев по именам и угощая кусочками хлеба. Из всех дворов неслось звонкое «Кать-кать-кать! Зин-зин-зин!» И овечки, узнавая голос хозяйки, бежали домой. Коровы спешили в стойло по другой причине. Переполненное вымя создавало неудобства и даже боль. И они с нетерпением ждали, когда хозяйки заберут молоко. Только к вечеру Миша ощутил, как он устал и как доволен прошедшим днем. Мальчик бережно скрутил свой кнут и повесил на гвоздь в сарае рядом с отцовским. Выходя из сарая, обернулся и, еще раз оглядев свой кнут, утвердился в мысли, что хорошую вещь смастерил. Достойные испытания выдержал сегодня. Не подвел. Миша по привычке помылся до пояса на улице. Приятная прохлада взбодрила. И вслед за отцом вошел в дом. На столе их уже ждал ужин, приготовленный мамой, и крынка парного молока. Перекусив, мальчик выпил на ночь молока, смахнул с губы молочную пенку и отправился спать. Скинув с себя одежду, заснул, как только коснулся головой подушки. Он уже не слышал, как мама подошла к кровати, нежно укрыла сына одеялом и сказала: «Умаялся за день наш любимый пастушок».